Ей это напомнит то время, когда по ее приказу расцвели все цветы, наведет ее на мысль, что и теперь опять по ее приказу цветут цветы. Естественно, что это доставит ей удовольствие, и кто знает, может быть, она решит признать мое сочинение самым лучшим. «Вы чересчур скромничаете», — заметила Сяо Чунь и иронически усмехнулась. «Ваши сочинения сами по себе достойны того, чтобы быть признанными лучшими, и ваша фамилия и имя тут ни при чем». Цзайфан постаралась замять этот разговор. «Слышите, как гремят барабаны и бьют в гонги?» — сказала она. «Идет такое замечательное представление, а мы здесь толкуем о разных пустяках. Это просто пренебрежение к гостеприимству хозяев. Пойдемте. Если не хотите, то извините меня, я пойду одна». «Я не знала, что вы так любите театральные представления», — сказала Гуйчэнь. «Я охотно составлю вам компанию». «Нет», — остановила ее Хуньцуй. «Гостей у вас много, и вы хозяйка, поэтому оставайтесь здесь, а я вместо вас пойду с Цзайфан». «Вы сами гостя, и мне неловко утруждать вас», — сказала ей Цзайфан. «Ничего», — вмешалась Лян Джэнь. «Она хоть и гостья сейчас, но вообще-то она здесь свой человек, полухозяйка, можно сказать». Хуньцуй покраснела, бросила недовольный взгляд на Лян Джэнь и ударилась вместе с Цзайфан. «Не невестка ли это ваша?» — спросила Гэнь Янь у Гуйчэнь. «Да, невестка», — ответила та. «А скажите, пожалуйста, сестрица Гэнь Янь», — обратилась к разговаривавшим Ялань. «Я давно слышала от нашего почтенного наставника, что как вы, так и сестрицы Цяо Вэнь и Тихуа обладаете незаурядными познаниями в литературе. Я была очень рада познакомиться с вами сегодня и убедиться, что это действительно так. Меня только удивляет, почему нынче, когда всюду уже начались экзамены, вы задерживаетесь здесь и не возвращаетесь к себе в уезд. Цяо Вэнь и Тихуа мне как раз вчера говорили, что после празднования дня рождения нашего почтенного наставника они вскоре уедут», — ответила ей Гэнь Янь. «И я нисколько не сомневаюсь, что с их знаниями они выдержат все экзамены. Что до меня самой, то знаю, сколь ничтожно мое образование, и понимаю, что звание Цайнюй мне не получить, а потому в предстоящей поездке в столицу на экзамены мне лучше уступить свое место более достойным». «Ну, что вы говорите?» — ответила Гуйчэнь. «Боюсь, что без вас на экзаменах во дворце первое место так и не достанется никому». «Я вам хочу предложить вот что», — обратилась к девицам Цзысяо. «Поскольку всем нам сегодня посчастливилось встретиться и близко узнать друг друга, так почему бы и нам не стать названными сестрами? Да и потом, когда мы окажемся в столице, нам будет удобнее и проще заботиться друг о друге. Как вы на это смотрите?» «Это было бы очень хорошо», — согласились с ней все девицы. «Но я думаю, что Цзайфан беспокоить из-за этого не стоит», — заметила Фэн Хуань. «Она только и думает о том, как бы ей первой выдержать дворцовый экзамен. А нас она, по-моему, не ставит ни во что. Так пусть себе смотрит представление, а вот Хуньцуй надо позвать. И тогда мы, все 17 девиц, тут же совершим обряд и поклянемся быть сестрами». «Вы совершенно правы», — поддержала ее Ваньжу и послала служанку за Хуньцуй. Та не замедлила явиться и была очень обрадована, узнав о таком решении. Тут же в комнате для занятий расстелили ковер, и подруги, опустившись на колени, поклялись друг друга быть сестрами. Вскоре к девушкам зашла жена Тан Ао и пригласила их в зал, где шло представление. Затем был подан ужин, и гости разошлись лишь поздно вечером. Гэнь Янь, Цао Вэнь и Тихуа на следующий же день уехали к себе на родину сдавать экзамены. Цзысяо тоже стал усиленно готовиться к экзаменам и просила Тан Миня давать ей уроки. Все остальные девицы по-прежнему жили в доме Тан Ао и большую часть свободного времени проводили за книгами. Прошла зима. Наступил первый месяц. Приближался срок отъезда в столицу. Гуйчэнь и другие заблаговременно взяли из уездного управления все необходимые бумаги. Взяли бумаги и на госпожу Цзы, так как думали, что и она захочет поехать. Однако госпоже Лян и жене Танмине удалось, правда, не без труда, отговорить ее, и она согласилась не ехать. Опасаясь, что старому слуге и мамкам будет трудно в пути ухаживать за всеми девицами, Тан Минь посоветовался с женой и попросил До Цзугуна, а также монахиню Мо Кун, сопровождать девиц, дав им на путевые расходы немалую сумму денег. Додзигуну это предложение пришлось по душе. Он и сам собирался поехать провожать своих племянниц на экзамены в столицу. Очень была довольна и Мо-кун, которая беспокоилась за свою послушницу, впервые покидавшую монастырь. Мо-кун сменила монашеское одеяние на обычное платье и в ожидании отъезда стала жить в доме Тан-Ао. Настал выбранный для отъезда счастливый день. В этот день жена Тан-Ао устроила богатые проводы. Гуйчэнь простилась с матерью, дядей, тетей, наказала своему брату слушаться мать и как следует ухаживать за ней. И все 12 девиц — Гуйчэнь, Цзысяо, Ваньжу, Хунцуй, Цзиньфэн, Фэнхуань, Сяочун, Лянчжэнь, Хунхун, Тинтин, Ланьинь и Жохуа в сопровождении слуг и служанок покинули дом и направились в столицу. Выехать девушки предполагали много раньше, но задержались, так как ожидали из-за моря Сэ Хэнсян, которую Ло Хунцуй известила письмом о предстоящей поездке в столицу. Кроме того, Жохуа говорила, что в Линань собирались поехать Сюй Лижун и Сыту Ур. Ждали их, считали вполне вероятным, что и они поедут на экзамены. Но никаких известий ни от кого из них не приходило, а ждать больше нельзя было, и потому решили ехать без них. Тем временем Сюй Чанжи вместе со своей двоюродной сестрой Сюй Лижун и со своей невестой Сыту Ур находились в пути к Хуайнане, куда он решил бежать вскоре после того, как расстался с Тан Ао. Отправляясь в Поднебесную империю, он переменил свою фамилию на Юй. Сюй Чанжи часто вспоминал Тан Ао и не переставал в душе благодарить его за спасение. Сыту Ур тоже все время с благодарностью думала о Тан Ао, который выкупил ее и помог ей встретиться с ее нареченным. «Если бы не Тан Ао, не быть бы нам теперь всем вместе», — заметила как-то раз Сюй Лижун. «Неизвестно, что нас теперь ждет в Хуайнане». «А скажи», — обратилась она к брату, — «приходилось ли тебе видеть почтенного господина Вэня, к которому мы едем? Какая у него семья? Кто его жена?» «Я видел господина Вэня только один раз, когда был еще совсем мальчишкой», — ответил Сюй Чанжи. «И кто его жена, я не знаю. Подожди, приедем в Хуайнань, тогда все выясним». Случилось так, что у Сюй Чанжи на джонке один за другим заболели все рулевые. Брат и сестра переполошились, но, к счастью, они встретили джонку, владелец которой был им знаком, и Сюй Чанжи попросил у него рулевого. Тот, в свою очередь, стал просить Чанжи оказать ему любезность и взять к себе одного старика, который ехал с ними на джонке и держал путь в Хуайнань. Отказать настоятельным просьбам было неудобно, и Сюй Чанжи взял старика к себе на джонку. Старик этот, как выяснилось из расспросов, оказался Сюан Синем, старым слугой их семьи и мужем няни Лижун. Старик рассказал, что когда семью постигло несчастье, он бежал и нашел себе приют в Хуайнане у военного губернатора области господина Вэня, где он прожил больше 10 лет. Надо сказать, что губернатор Вэнь, знавший о бегстве всей семьи Сюй в чужие края, долго не получал от нее никаких известий и потому послал старика на розыске. Тот, увидев Сюй Чанжи со встречной джонки, поразился его сходству со своим старым хозяином Сюй Цзинье и придумал повод, чтобы перебраться к нему на джонку и выведать, кто он. Можно ли было предполагать, что старик не только встретится с сыном своего хозяина, но и со своей женой? О том, как они добрались до Хуайнани и что случилось потом, будет рассказано в следующей главе.